Под лодки Иван разрешил снять противогазы. Работать в них сложно. Лодка была закрыта во время катастрофы и после, так что радиоактивной пыли не должно быть. Дозиметр Ивана показывал вполне божеский уровень. Теперь диггер ждал, пока моряк разродится идеей. «Конечно!» — Красин поднял голову. «Можно покрутить маховик. В инструкции по консервации говорилось, что так дизель можно случайно запустить. Если случайно можно, то и специально не проблема. Только холодный он не заработает, наверное». Дождался. «Уже хорошо». «Так в чем дело?» Теперь Иван пожал плечами. «Согреем? Корбитка подойдет?» Они разогревали двигатель пламенем форсунки. Маслопроводы, топливная магистраль, цилиндры. «Пробуем!» — Красин махнул рукой. «Раз, два, взяли!» Иван с усилием крутанул маховик. «Давай, давай, пошел, родимый!» Маховик поддался. Пошел медленно, в натяг, но пошел. Оно и понятно. Для начала надо разогнать по артериям и венам дизеля загустевшее масло, чтобы оно как следует смазало механизмы. Там еще и в цилиндрах смазка наверняка, как утверждал Красин. Стандартная процедура. Если, конечно, консервировали надолго. А если только на зиму, тогда нам повезло. Если бы катастрофа случилась летом, можно было бы забыть про дизель. Без консервации он бы давно заржавел намертво. Дизель чихнул и дернулся. Подчиняясь движению маховика, закрутился коленвал. Потянул и толкнул за собой поршни. Густо смазанные застывшим маслом цилиндры нехотя поддались. Поршни двинулись, силой выдавливая белесое густое масло из патрубков и клапанов. «Еще раз! Еще!» Не схватилось. Иван крутанул маховик. «Но пошла!» Возни с дизелем оказалась масса. Иногда Иван начинал думать, что все это напрасно, ничего не получится из их затеи. Заранее продули систему водяного охлаждения и трубопроводы, чтобы удалить остатки консервирующего масла. Все работает. Единственная соляра в баках передержанная. Выпал мощный осадок. Профильтровать его нет никакой возможности. Выход предложил Кузнецов. Иван удивился простоте решения. Взяли резиновый шланг и бросили в бак сверху. Более легкие фракции остались наверху, а вся грязь внизу бака. Шланг подсоединили к трубопроводу. Ручным насосом подкачали солярку. Ручным же пустили масло. Черт его знает, что с ним. Впрочем, выбирать не приходится. Дизель чихнул. Иван подумал. Ну все, опять заново. Ну же, ну! Подтек у Кузнецова по выпачканному маслом лбу заливал глаза. Все перемазались в этой железной коробке по уши. Еще раз. Не схватилось. «По моей команде», — сказал Красин. Бывший штурман преобразился. Вместо алкоголика перед ними был настоящий командир. Мандела ручным насосом пытался откачать за борт воду из лодки. «Есть по команде», — сказал Иван. Красин глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Лихорадочный блеск глаз. «Ну, морская душа, выручай!» «Давай!» И дал отмашку. Иван крутанул, Кузнецов крутанул, дизель дернулся, чихнул, и вдруг пауза — выстрелил. Задергался точно в судорогах. Несколько раз неровно отсчитал удары. Сердце Ивана замерло, он ждал, практически не дыша. «Ну, давай же, прошу тебя, давай!» Ром-ром-ром-ром-ром-ром-ром. Офигительный звук. Иван выдохнул. «Получилось!» Чувствуя ногами вибрацию корпуса лодки, Иван стоял и не верил. Они это сделали. Подводная лодка спустя 20 лет вышла в свой последний боевой поход. И плевать, что балластные цистерны заварены, и штатного оборудования мало что работает. Уходим под воду в нейтральной воде. Мы можем по году, а можем по два. Красин смотрел на Диггера и улыбался. «Командуйте, товарищ капитан», — сказал Иван. «Лейтенант Красин командование принял. По местам стоять, с якоря сниматься», — приказал моряк. «Поднять паруса. Полный вперед!» «Есть полный ход», — отозвался уберфюрер. «Кто-нибудь наверх?» «Нельзя», — вспомнил Красин. «А там ходовой мостик, когда лодка в подводном положении пользуется им. Как нам выйти из устья реки, даже не знаю». Иван огляделся. «А иначе как-нибудь можно?» «Можно», — сказал Красин, подумав. «Но это будет цирковой номер. Одноглазый ведет слепого, а тот упирается». «То есть...» Красин ткнул пальцем в металлическую трубу, окрашенную в желто-серый цвет. «Через перископ, как в боевом положении. Причем поле зрения ограничено, потому что гидравлика пока не работает, и повернуть его мы не сможем». «О!» — Иван почесал глаз. «И что мы увидим?» «Понятия не имею», — честно ответил Красин. Он шагнул к перископу. «Сейчас и узнаем». По корпусу лодки заскрежетали чем-то острым. «Когти?» Иван почесал подбородок, затем лоб. Выходить наружу категорически не хотелось. «Попробуем. Электрика пока не работает, аккумуляторы высохли, а перископ вручную не повернешь. На улице ночь, но белая. В принципе, можно и попробовать». Красин на мгновение задумался. «А чем мы рискуем? Врежемся в берег или в затопленную баржу? Фигня война. Поехали!» «Эй, парень!» Он тронул Мишу за плечо. «Давай к штурвалу!» Иван посмотрел на моряка и усмехнулся. «Хорош. Кстати...» Иван прошел мимо застекленных стендов, нашел, что искал. Попробовал открыть шкаф, не смог, выдернул замок. Треск. Хрупкое плохое дерево расслоилось на щепки. Иван достал то, что находилось в шкафу, и вернулся. «Держи», — протянул он моряку черную морскую пилотку, принадлежавшую некогда, если судить по надписи, старшему помощнику командира С-189. Да и у командира была точно такая же. Минуту Красин молчал, глядя на пилотку. Потом бережно расправил ее ладонями, надел. Выпрямился. Тускло блеснула кокарда. «Товарищ начальник экспедиции», — обратился Красин к Ивану. Голос его звучал хрипло от волнения. Он словно стал выше ростом. «Подводная лодка С-189 «Арго», — он улыбнулся. «К походу готова. Жду ваших приказаний». Красин, торжественный и красивый, как жених, приставил ладонь к черной пилотке. «Докладывал командир лодки лейтенант Красин». Все невольно выпрямились. Кузнецов прямо светился. Торжественная пауза. «Идем на залив», — сказал Иван.